Соло. Книга 1, глава 1. Только достойный станет избранником хаоса. Докажите свою силу. Глава клана хаоса закончил свою пламенную речь и, подняв руку, активировал один из артефактов. С кольца вырвалось серое облако всепоглощающего хаоса, способное без следа растворить тварь пятого, а то и шестого ранга, и сформировало над площадью боевой академии символ клана. Хаос! Взревела собранная на площади разношерстная толпа, покрытые шрамами ветераны, прошедшие не одну сотню битв, действующие воины, вырванные из разломов ради сегодняшней встречи, молодые воины, только закончившие боевую академию клана Хаоса и еще не получившие назначения в группы, даже студенты, едва ступившие на путь воинов Хаоса, и те присутствовали на площади, в слепой надежде стать тем единственным, кто займет место Хаоса в группе Истина. На трибуне рядом с главой клана стояли пятеро. Возможно, когда-то в прошлом у них были другие имена, но вот уже 30 лет вся империя знала их как свет, тьму, огонь, воду и природу. Для того, чтобы сформировать полную группу, не хватало погибшего неделю назад Хаоса. Группа Истина сумела выполнить невозможное, закрыла разлом 10-го, максимального ранга. Вот только платой за это стала жизнь Хаоса. Впервые за 30 лет Истина понесла потери, и впервые за 30 лет в нее открылся набор среди тех, в ком есть хоть малейший отголосок Хаоса. Стоял среди этой толпы я, причем внимание мне уделяли ничуть не меньше, чем группе Истина. Студенты перешептывались, спрашивая друг у друга, с каких пор на церемонию выбора начали пускать стариков, те, кто закончил академию, и те, кто уже начал свой путь уничтожения тварей, смотрели на меня с восхищением. Для них я был такой же легендой, как ушедший к своей стихии Хаос. Действующие воины видели во мне наставника и даже соперника, желая доказать свою силу. И только ветераны смотрели на меня с уважением, как на равного. За 60 лет, что я сражаюсь с тварями, мне довелось спасти жизнь каждому из них. Причем далеко не один раз. Тарин, в чем дело? Послышался настороженный голос Эстера Ригана. Практически такой же старик, как и я, он давно ушел на покой, оставив сражение с тварями разломов молодым. И мне, что-то не так, ответил я, внимательно осматривая крыши здания и площади. Глава клана начал пояснять принцип отбора, но я его не слушал, отдавшись охватившей меня тревоге и позволив ей завладеть сознанием. Только так, поддавшись порождаемым хаосом чувствам, можно вычленить направление, откуда исходит опасность, найти источник. Что может быть не так, сольник? Напрягся и старый тоже начал посматривать на крыши. Это же боевая академия клана Хаоса. Здесь не может быть что-то не так, не может, кивнул я, и тут у меня едва ноги не подкосились от нахлынувшей тревоги. Ее сила была сродни той, что когда-то встретилась мне в разломе 8-го ранга, куда я полез спасать очередную группу, и, что неприятно, продолжала нарастать, словно с каждой секундой опасность только увеличивалась. «Эстер, уходи, забирай с собой всех, кого только сможешь, и уходи. Брагар, Сорин, помогите Эстеру и уводите порталами студентов. Это приказ. Есть». Двое находившихся рядом со мной бойцов даже слова поперек не сказали. Вот она, сила имени. Если Тарин Сольник приказывает что-то делать, нужно все бросить и исполнять. Только так можно остаться живым. Позабыв о тех, кто находится рядом со мной, я поднял руку и активировал все доступные мне защитные артефакты. На мгновение мелькнула мысль о том, что из-за моей привычки работать в одиночку артефакты не были рассчитаны на большую площадь. Хватило, чтобы скрыть под защитой только небольшую ее часть, далеко не четверть. Но даже этого было достаточно, чтобы дать сигнал главе клана. На руках зашевелились волосы, так было всегда, когда активировались личные порталы. Эстер с другими ветеранами действовали четко и без паники, выполняя вполне конкретный приказ. Это хорошо. Подсознание орало о том, что у нас остались считанные секунды. Глава умолк на полуслове и, совершенно не понимая, что происходит, тем не менее развел руки в стороны, активируя защиту боевой академии. Еще один бонус моего имени. Старческим маразмом я не страдал, и во всей империи не было ни одного человека, у кого предчувствие неприятностей было бы так же развито, как у меня. Члены группы Истина начали переглядываться, не понимая, что происходит. Свет на правах старшего даже повернулся к главе клана Хаос, чтобы выяснить причину активации защиты, но не спросить, не получить ответ не успел. Боевая академия Хаоса задрожала. Разлом. Истерично заорал какой-то новичок. Построение. Начали командовать действующие бойцы. Формируем порталы. Убираем всех мелких. Порталы не работают. Зона отчуждения. Послышался еще один истеричный крик. Но на этот раз он прозвучал от бывалого бойца. Ощущение надвигающейся беды накрыло с головой, и мне с трудом удалось сконцентрироваться, фильтруя лишнее и определяясь с направлением. Крыши ближайших зданий? Нет, небо. Подняв голову, я зло оскалился, на нас летел метеорит. Высший, 10-й ранг магии огня, доступный в нашем мире единицам. Насколько мне известно, даже огонь из групп поистине не в состоянии активировать это заклинание в одиночку. Закрыв глаза, я воззвал к истинному хаосу, не обращая внимания на творящуюся вокруг меня суматоху. Против метеорита нет защиты, ни один защитный купол не выдержит страшного удара высшей магии огня. Но хаос – это не про защиту, это даже не про нападение. Хаос – это хаос, единственная из стихий, у которой нет пиковой ступени могущества, потому что нельзя оценить то, чего не существует. Мои глаза налились серым светом, истинный хаос признал меня и даровал частичку своей силы. Вытянув руки над головой, я начал формировать над нашей академией облако небытия, место, которое превращало в ничто все, что в него попадало. Применять в бою это заклинание получалось редко, для этого противникам требовалось основательно подождать, пока воин хаоса все подготовит. Но сейчас, когда на нас летит огромный раскаленный кусок камня, время есть. Метеорит. Активируем личные щиты. Послышался голос Альшаны. Судя по тону, паника обошла ее стороной. Боевой опыт почти сотни разломов сказывался. Найдя меня взглядом и осознав, что я делаю, Альшана скорректировала свой приказ. Метеорит на сольнике. Занимается разломом. Готовимся встречать тварей. Не забываем про защиту. Вот так просто. Метеорит на сольнике. Опытная воительница прекрасно понимала, если с этим камнем не удастся справиться мне, то умрут все, быстро и гарантированно. Помощь мне нельзя, а облако небытия последние пару лет было доступно только двум людям, мне и почившему хаосу. Но если у меня получится, то сразу же возникнет вторая проблема, разломы, что начали открываться один за другим неподалеку от того здания, от которого я впервые ощутил угрозу. И, судя по цвету этих самых разломов, это были непростые проколы в пространстве первого или даже пятого ранга. Это были смертоносные синие разломы девятого ранга. Те, куда я даже в свои лучшие годы старался не соваться. Пространство озарилось небесным светом, и по телу пошло тепло. Свет наконец вспомнил о том, что он тоже находится на площади, и начал усиливать окружающих. Мелькнул огненный шар, сгустки тьмы и воды, но отвлекаться на все происходящее я уже не мог. У меня была своя работа. Облако небытия набрало силу, и тут в него на огромной скорости влетел метеорит. Меня словно тисками сжало со всех сторон, пришел откат от сработавшего заклинания. Первородный хаос облака небытия превратил единый метеорит в мириады беспорядочных частиц, что разлетелись на огромной скорости в разные стороны. Часть отправилась вверх, в стороны, но слишком много рухнуло вниз, на территорию боевой академии. Защита старалась, но ее явно было недостаточно. На нее упал слишком плотный поток энергии. В мгновение ока четверть площади оказалась превращена в ничто. Энергия испаряла материю, возвращая ее в хаос. Личные щиты, если и сработали, то пользы особой не принесли. Когда под тобой образуется провал глубиной метров 100, ни одна защита не поможет. Однако большая часть площади все же уцелела. Мой купол, защита других ветеранов и боевиков, защита самой академии, что главное, группа истина. Пятерка великих магов организовалась и уже вовсю сражалась с тварями, что вылезали из разломов. Ни у кого не возникло вопроса, почему появившиеся разломы сразу стали активными, на такие мелочи времени сейчас не было. Есть твари, их нужно уничтожить. С остальным будем разбираться потом. Если оно будет, это потом. Из носа потекло. Я вытер рукавом и с горькой ухмылкой уставился на кровь. Откат от облака небытия оказался слишком сильным. Видимо, метеорит создавал не один, а сразу несколько высокоуровневых бойцов, вливая всю доступную им силу. Ноги начали предательски подкашиваться, в мои почти 90 лет такая нагрузка была чрезмерной. Я хоть и выглядел лет на 50, благодаря максимальному погружению в хаос, время все же давало о себе знать. Лет 30 назад я бы поглотил этот метеорит без остатка. Отступаем. Послышался приказ Альшаны. Отходим к центру. Вокруг меня неожиданно стало пусто, все спасали свои жизни, позабыв о старике, который, впрочем, сам мог о ком хочешь позаботиться. Накатило предчувствие беды, я убрал лишнее и понял, что атака идет со спины. Кем бы ни был противник, он желал впиться мне чуть ниже шеи и разодрать на части. Мне даже оборачиваться не пришлось. Я просто отправил в сторону вектор атаки копье хаоса. Это в разломе тварь 9-го ранга опасна, так как подпитывается источником. Когда она вылезает наружу, ее силы резко уменьшаются. Так что пока живем. За моей спиной громыхнуло от рухнувшего тела, но я даже оборачиваться не стал. Опасности сзади я не ощущал, зато видел опасность впереди. И заключалась она не в тварях, что вылезали из уцелевших порталов. Опасность принесли с собой новые противники. Люди, поднять щиты, скомандовала Альшана, и это были ее последние слова. Арбалетный болт из черного железа преодолел всю магическую защиту и оборвал жизнь великой воительницы, а вместе с ней еще огромного числа воинов хаоса, не ожидавших такого предательства со стороны личной гвардии императора. Стреляли и в меня, однако ощущение опасности вновь помогло, я успел выставить зеркало хаоса. Черный металл игнорировал защиту стихии внутреннего контура, огня, воды и природы. Свет, тьма и хаос, являющиеся стихиями внешнего контура, были ему неподвластны. И хоть всем известно, что у стихии внешнего контура нет защитных заклинаний, на кое-что мы все же были способны. Зеркало хаоса поглощало любой предмет, что в него попадал, разлагало его в чистую беспорядочную энергию и отправляло ее обратно. Минусом являлись размеры зеркала, не больше двух сложенных вместе ладоней. Когда в тебя стреляют из арбалета, мало кто способен прикрыться таким щитом. У меня такая возможность была. Вмешательство гвардии императора сильно изменило положение дел. Твари из разломов, ощутив нашу слабину, навалились сильней, пожирая тех, кого не пристрелили гвардейцы. Причем в сторону самих гвардейцев монстры не смотрели, словно те находились под какой-то защитой. Что было само по себе странно, за 6 десятков лет, что закрывал разломы, я ни разу не слышал о таком. Прошел второй залп, и мне пришлось активировать сразу 20 зеркал хаоса, защищаясь от выпущенных в меня арбалетных болтов. Судя по тому, что практически все арбалетчики целились в меня, до кого-то из нападавших дошло, что старик на что-то еще способен. 20 болтов – это 20 трупов. Какой бы совершенной ни была защита у стрелков, она ничего не могла поделать с чистой энергией хаоса, вырвавшейся обратно. Минус 20 стрелков – это отличный повод подумать о том, что нужно убираться с площади, на которой ты как на ладони, но, бросив взгляд на выход, я лишь зло оскалился. На ту часть площади, что уцелела после метеорита, начала выходить не только гвардия императора, но и представители остальных кланов. Тяжело не узнать членов кланов огня, воды и природы. Красноволосые, синеволосые и зеленоволосые твари, решившие прикончить нас, среброволосых. Кланов света и тьмы среди них видно не было, но предчувствие подсказывало, что они тоже находятся неподалеку. Это не просто предательство, это осознанное уничтожение одной из 6 боевых академий империи. Нас просто решили вырезать, как каких-то свиней. «Сольник, сюда!» — послышался крик. Обернувшись, я увидел 5 группы истина, что закрывалось странными массивными щитами. С такими в разломах не побегаешь, твари в них слишком шустрые. Краем глаза отметил, что бойцов клана хаоса в живых не осталось, тех, кого не сожрали твари разлома, уничтожили стрелки. Даже главу клана, что лежал с простреленной грудью рядом с постаментом. Всего мгновение во мне боролись желание сражаться в одиночку, за что я заработал свое прозвище, и намерение присоединиться к группе. Твари меня не страшили. 9-й ранг вне разлома слаб. Куда страшнее были люди, причем не столько гвардейцы и боевики 3 кланов внутреннего контура, сколько пока не показавшиеся бойцы кланов света и тьмы. С заклинаниями этих 2 стихий хаос мало что может сделать, и свет, и тьму тяжело превратить в беспорядочную энергию. Лет 20-30 назад, да, сейчас, не уверен, тело уже не то. Поэтому я принял предложение и, подхватив тело энергии отправленного в хаос камня площади, за мгновение оказался рядом с группой истина. И, как мне казалось, именно это стало спусковым крючком. Явившиеся на площадь враги нас атаковали. «Держим!» — приказал свет, активируя очередные защитные артефакты. Вокруг нас появились массивные пластины из разломного металла, но они тут же начали изгибаться и плавиться под действием заклинаний наших противников. Я помогал по мере своих сил, ковозеркалом прикрыл, в ковокопье метнул. Твари продолжили выбегать из разломов и, поразительным образом игнорируя явившихся, бросались в нашу сторону, натыкаясь на мои атаки. Против монстров хаос был самым действенным оружием, ибо ему твари ничего не могли сделать. «Бесполезно», — произнесла природа, после чего некрасиво выругалась. «Свет, активируем абсолютную защиту. Нам нужна пауза». «Делаю». Тьма вытащила очередной артефакт, и неожиданно звуки битвы исчезли, как, собственно, и сама площадь боевой академии клана хаоса. Мы очутились в защитном подпространстве, месте вне пространства и времени. Дорога и артефакт. Во всей империи его могут делать единицы, а ресурсы на его изготовление добываются из разломов девятого ранга. «Они хорошо подготовились», — произнесла природа, озвучив очевидный факт. «Значит, смерть хаоса не была случайностью», — тяжело вздохнул Свет. «Совет кланов знал, на что он способен, поэтому устранили его до церемонии. Как они управляли тварями разлома?» — задала вопрос Тьма. «Эта женщина выглядела так, словно только сейчас вышла из салона красоты, а не сражалась за свою жизнь. Какие-то артефакты», — пояснила природа. «Деталей я не разобрала, но отклик от артефакта был сопоставим с откликом самих разломов. Меня куда больше волнует тот факт, что в империи научились делать разломы девятого уровня. Ладно, это все мелочи, Свет, ты же понимаешь, что нас живыми не выпустит. Наша истина никому не нужна. А я говорил, что не нужно приговаривать сынка императора», — философски заметил Огонь. «Достаточно было его изгнать. Истина непоколебима», — произнес Свет. «Мы сделали то, что должны. И из-за нас только что был уничтожен целый клан», — горько вздохнула Тьма. «Природа, говори, что хотела. У меня нет желания торчать в этой тюрьме». Вместо слов женщина под именем Природа достала из многочисленных карманов своей одежды толстую книгу. Стоило ей появиться на свет, как пространство заполнилось магическим фоном чудовищной мощи. Артефакт, что оказался в руках Природы, был добыт из разлома десятого ранга. «Не сработает», — после паузы ответил Свет. «Наши энергетические структуры зафиксированы в артефактах Империи. Нас найдут. Наши, да», — согласно кивнула Природа и неожиданно указала на меня. «Но не его. Сольника нет в реестре». Повисла пауза. Тяжелая пауза. Члены группы истинно решали, как поступить. И что-то мне подсказывало, что это решение дается им крайне непросто. «Правда, у каждого своя, но истина всегда едина», — произнес Свет и посмотрел на свою группу. «Правда, у каждого своя, но истина всегда едина», — повторил каждый. «Не сразу, с паузой, но каждый. Тарин, верно?» Свет посмотрел на меня. Мне оставалось лишь кивнуть. Мое имя не было тайной, но его редко кто использовал. Обычно ко мне обращались иначе. «Тарин, живыми нас с площади не выпустит. Это факт. Прорваться мы не сможем. Слишком много сил сюда стянули. То, что происходит, это месть императора за гибель своего сына. Группа истинно уничтожает твари везде, где те водятся. Не только в разломах, но и в империи. Такова наша миссия. Такова наша цель. И сегодня, по мнению империи, она должна закончиться. Истина никому не нужна. Но заканчивать свою миссию вы не собираетесь», — с пониманием ответил я. «О том, что творит истина, знала вся империя. Пожалуй, именно это стало причиной того, что я прибыл на отборочный этап. Просто ради самого факта, чтобы попытаться к ним попасть. То, что творила эта группа, находило отклик в моей душе. Правда, у каждого своя, но истина всегда едина». Девиз, который боятся услышать твари в любом обличье. Что в виде монстра, что в виде человека. «Не собираемся», — кивнул Свет. «Мы нашли этот артефакт в разломе десятого ранга. Им еще никто ни разу не пользовался, так что мы можем говорить только о теории. Он перенесет носителя в случайную точку пространства, игнорируя подавители телепортов. Однако есть минус: тот, кто будет перенесен таким образом, лишится всех своих магических сил. Останется лишь предрасположенность к стихии. Я слишком стар, чтобы начинать свой путь заново», — ответил я. «Отправь воду. Он среди вас самый молодой. Никто из нас не сможет отправиться. Наши энергетические структуры зафиксированы в особом артефакте Империи. Чтобы по останкам, что вынесут из разломов, можно было нас опознать. Если кто-то из нас сбежит, его найдут за считанные часы. Мы сильны группой, как одиночки, каждый из нас слабее тебя. Тем более, что перенесемся мы без артефактов. Не понимаю, с чего вдруг такая забота о моей жизни», — спросил я. «Если нас всех собираются уничтожать, куда проще забрать с собой всех, кого только можно. Поверь, хаос может показать много чего интересного, особенно когда его ставят в такие условия. Каждая стихия может показать много чего интересного, согласился Свет. Мы этим и займемся, как только артефакт прекратит работать. Но суть не в этом. На нашу группу завязано слишком много тайн Империи. Как только не станет последнего из группы, все, чем мы владели, сделается достоянием Империи. Мы не можем этого допустить. Мы вытащили из разломов слишком много опасных вещей, которые нельзя давать никому. Поэтому ты станешь одним из нас, хаосом из группы Истина. Когда переместишься и обнулишься, связь с хранилищами останется. Даже после нашей смерти. Тебя попытаются найти, но искать будут Трина, воина хаоса, а не обычного старика, неожиданно получившего силу хаоса. Никто не просит тебя пройти путь роста еще раз. Просто живи. Живи как можно дольше. Лет 50 у тебя точно есть. Свет и природа направили на меня заклинание, из-за чего у меня по телу прошла волна тепла. Высшее лечение – это не только энергозатратная штука, но еще и весьма дорогая. За это время найди достойных, возроди группу Истина и передай им наше наследие. Где оно и как попасть в хранилище, ты узнаешь потом. Это знание придет к тебе через 5 лет после приема в группу. Таковы условия нашей системы безопасности. Но несколько хранилищ станут доступны тебе сразу. Найди их и используй по своему усмотрению. И это все условия? Удивленно спросил я. Вы отсылаете меня только потому, что не хотите отдавать хранилища Империи. Истина важнее жизни, на полном серьезе ответил Свет. Такова наша воля. Согласен ли ты со своей судьбой? Вот не думал, что стану частью группы вот так, вздохнул я. Согласен. Что нужно делать? Тебе, ничего, горько улыбнулась природа. Мы сделаем все сами. Правым, данным мне Светом, я признаю Терина достойным. Произнес Свет и вытянул в мою сторону руку. Из его ладони вышел луч света, что впился мне в грудь, но каких-либо негативных ощущений не возникло. Просто луч света. Но о таком заклинании я не слышал. Или это что-то личное и на самом деле Истина чуть больше, чем просто одна из многочисленных групп бойцов. Правым, данным мне тьмой, я признаю Терина достойным. Повторила слова тьма. За ней последовали огонь, вода, природа. В меня упиралось 5 лучей энергии, не причиняя никакого дискомфорта. Какое-то время все 5 стояли с вытянутыми руками, причем в воздухе витала напряженность. Складывалось ощущение, что сейчас происходит нечто такое, что мне недоступно, но это что-то оценивает меня со всех сторон, словно проверяя, действительно ли я являюсь достойным. Радовало одно, никакого предчувствия беды у меня не возникло. Достоин. На лице Света появилась искренняя улыбка. Отныне и впредь, Тарин, твое имя Хаос. Добро пожаловать в группу Истина. Лучи света оборвались, и со мной что-то произошло. Тяжело сказать, что конкретно, но у меня словно новый тип ощущения открылся. Я начал чувствовать свою группу. Радость света, печаль тьмы и природы, желание убивать огня и воды. Это было настолько необычно, что описать словами у меня просто не получалось. Не придумали еще таких слов. Я был частью чего-то целого и при этом самостоятельной величиной, независимой от этого целого. Но что самое поразительное, на меня хлынул поток знаний. Знания о заклинаниях хаоса, используемых в группе, знания о доступных хранилищах, знания об обязательствах группы и ее клятвах. Все, что связывало группу между собой и делало ее единым целым, стало доступно и мне. Наверное, если бы не многолетний опыт сражений с тварями разлома, так легко принять изменения мне бы не удалось. Однако уже через мгновение после слов света я смотрел на артефакт, что протягивала мне природа. Активируя его, хаос улыбнулась женщина, что когда-то носила красивое имя Камилла Кирот. Вся история группы стала мне доступна, словно я прожил с каждым из них полную жизнь. И, как я понял, каждому из группы стала известна и моя история. В ней гнили не было, поэтому ритуал принятия признал меня достойным. На самой границе, но все же достойным. Смысла что-либо обсуждать больше не было. Все, что мог сказать мне Свет, уже находилось в моей голове. Поэтому я кивнул и активировал книгу. Свет прав. Даже того, что стало доступно мне на начальном этапе, было достаточно, чтобы осознать. Передавать это Империи опасно. Гнили в ней много. Пространство закружилось и мигнуло, воплотившись в зеленый лес. Я стоял голый посреди небольшой полянки. Не было ни артефактов, ни оружия, ничего. Потянувшись к хаосу, я ощутил лишь пустоту, стихия меня не принимала. Зародыш стихии спокойно дремал в моей груди, но наша связь была оборвана. Все придется начинать с нуля. Накатило странное ощущение пустоты. Я больше не чувствовал свою группу. Неужели они сразу, как только я активировал артефакт, пошли в смертельную атаку? Но ответить на этот вопрос мне не удалось, потому что в этот момент я обратил внимание на свои руки. Подняв ладони, я долгое время рассматривал их, пытаясь понять, что вообще происходит. Руки 90-летнего старика, выглядевшего лет на 50 волею хаоса, походили на юношеские. Слабые, тонкие, с нежной кожей и без единого намека на мозоли. Поляну пересекал небольшой ручеек, и, склонившись над ним, я понял, что Камилла Керат явно что-то напутала с артефактом. Из отражения воды на меня смотрел красивый юноша 20 лет. Правильные черты лица, серые короткие волосы предрасположенного к хаосу мага, такие же серые, как сам хаос, глаза. И этот облик совершенно не походил на мой собственный в молодости. Так, а что, собственно, происходит? Глава 2. Сердце начало яростно трепыхаться, дыхание сбилось, накатила неприятная тошнота. Реакция организма на неизведанное мне не понравилась. В разломе не существует стандартных ситуаций, и, если каждый раз вот так поддаваться на слабости тела, выжить в разломе не получится. Несколько раз глубоко вдохнув, я постарался нормализовать свое состояние, но получалось слабо. Складывалось ощущение, что мой разум и тело находятся в двух независимых сущностях. Нет, управлять руками-ногами я прекрасно мог, но контролировать сердцебиение, задерживать дыхание или избавить себя от неприятных ощущений – это было уже выше моих сил. Вот оно, значит, как, такое со мной бывало. Лет 60 назад, когда я только закончил боевую академию и начал уничтожать твари разломов. Хорошо, что тогда я попал в группу к опытным бойцам, которые научили меня уму-разуму. Эмоции – зло. Если организм управляет тобой, а не ты организмом, ты труп. Разломы не прощают слабости. Поэтому, прежде чем исследовать местность, я лег на землю и закрыл глаза, погружаясь в медитацию. Прямо сейчас мне требовалось сделать две вещи. Первая – заставить тело покориться разуму. Вторая – пройти начальную инициацию хаоса, чтобы открыть в себе магию. На что-то серьезное я не рассчитывал. Для того, чтобы пользоваться сложными заклинаниями, нужна основательная подготовка организма и развитие источника. Раз мое тело так реагирует на незначительный шок, ни о какой толковой магии речи идти не может. Но и безоружным оставаться мне было не с руки, палкой это тело тоже размахивать не сможет. Во всяком случае, в ближайшие месяцы остается единственный выход – прорваться через блок, отделяющий дремлющий внутри меня источник хаоса от моего же сознания. Это убьет сразу две цели. Источник начнет впитывать в себя частички хаоса, становясь сильнее, а у меня появится оружие. Касание хаоса нельзя назвать чем-то мощным или смертоносным, но в умелых руках даже начальное заклинание способно принести немало пользы. Имелся и минус в том, что я планировал сделать. Самостоятельно прорваться через блок к внутреннему отголоску стихии могут лишь настоящие гении, да и то только те, кому с самого рождения помогали наставники. Всем остальным блоки ломали в 20 лет, после поступления в боевые академии. Причем не было разницы, какая из стихий находится внутри человека. Хаос, тьма, свет, огонь, вода или природа. Блок есть блок, и самому его не сломать. Таков закон магии. Но у меня не совсем стандартный случай. Когда я преподавал в боевой академии, мне много раз доводилось проводить эту процедуру со студентами, так что знал я о механике все. Причем не только на уровне теории и практики, но и на уровне человека, уже один раз прошедшего через подобное. Поэтому я не сомневался в успехе. Что касается грядущих неприятностей, до них еще дожить нужно. Да, я прекрасно понимаю, что человек, самостоятельно сломавший блок стихии, определенно привлечет внимание. Неизвестность пугает, и многим сильным мира сего куда проще уничтожить того, кто им непонятен, чем пытаться выяснить, почему вообще появились эти непонятки. Но у меня на кону выживание, поэтому выбора, по сути, нет. Причем дело даже не в касании хаоса, дело в моем предчувствии, что было завязано на хаос. С активным блоком оно не работало, а без предчувствия я был всего лишь одним из тысяч начинающих воинов хаоса. Сердцебиение нормализовалось и постепенно начало утихать, повинуясь моему желанию. Это было тяжело, текущее тело привыкло к большим объемам поступающей крови, поэтому сразу же отозвалось онемением конечностей. Поделать с этим прямо сейчас я ничего не мог, этот вопрос решался через тяжелые тренировки. Однако первый успех меня порадовал, пусть и нехотя, но организм повиновался разуму. Есть куда работать. Опустив пульс практически до 30 ударов в минуту, я приступил к главной задаче на сегодня – уничтожению блока. Во время начальной инициации помощники помогают преодолеть препятствия и сформировать первую связь, соединяя источник стихии и разум. Следующие несколько месяцев юный маг учится управлять своим источником, пытаясь сформировать свое первое заклинание, и как только у него это получается, он становится официальным воином стихии. Мне такие проблемы не грозили, так что я решил сконцентрироваться на максимуме своих возможностей, формирование не одной, а трех связей. Это усилит заклинания, ускорит их использование и, что самое главное, обеспечит охлаждение источника стихии. Любое использование заклинаний разогревает его, и чем слабее источник, тем меньше у него возможностей. Вплоть до того, что может перегреться и на восстановление уйдут месяцы, если не годы. Встречал я таких бедолаг. Три связи – это не предел. У моего прежнего тела были сформированы 10, что позволяло использовать заклинания 10 ранга без последствий для организма, но делало невозможным открытие 4 связи с источником начального уровня. Даже 3, и то много. Могут возникнуть проблемы в синхронизации, и, если маг неопытен, это принесет ему больше вреда, чем пользы. Я же не переживал, управлением энергетическими потоками занимается разум. Тело лишь обеспечивает базу, на которой строится управление. Каким бы слабым оно сейчас ни было, 3 связи точно выдержит, а опыта управления магией у меня столько, что некоторым хватит на 2-3 жизни. Поэтому приступим. Визуализировать преграду, насытить ее энергией, заставить преграду пойти трещинами, взорвать преграду, сформировать 3 канала связи. Последовательность действий была простой, но за ней скрывалась титаническая работа. Каждый этап превращал меня в овощ, которым завладевало одно желание – страдать, оплакивая свою горькую судьбу. Тело не пыталось помочь, оно превратилось в безвольное тесто. Поэтому я сразу работал лежа, сидя проводить подобную процедуру без сторонней помощи невозможно. Трудно сказать, сколько ушло времени на покорение стихии. Когда я открыл глаза, стояла глубокая ночь. Я мысленно себя выругал. Формирование 3 связей потребовало слишком много времени. Ночь – время тварей. Если днем, когда я начал работу, можно было особо не опасаться за свою жизнь, тем более что на поляне не имелось следов ни тварей, ни животных, то ночь – другое дело. Беспечность ночью наказывается строго, и в большинстве случаев цена максимальна – жизнь. Единственное, что меня оправдывало – отсутствие беспокойства. Первая связь источника с разумом образовалась во время уничтожения преграды, тогда же заработало мое ощущение неприятностей. Если бы мне что-то угрожало, я бы это почувствовал и прервал процесс сформирования связей. Жизнь дороже. Поднявшись на ноги, я вытянул перед собой руку и потянулся к хаосу. Тот отозвался привычно легко. 3 связи превратили стихию в послушного помощника, когда речь идет о заклинаниях 1 ранга. Запястье окуталось серой дымкой, формируя касание хаоса. Если нанести кулаком удар, будет больно не только физически, но и магически. Объем моего источника еще мал, так что максимум смогу опалить, вот только от места нанесения ожога тоже зависит многое. Ночная прохлада усилилась, напоминая о том, что я стою голый посреди неизвестного леса. Твари или зверей слышно не было, ночь хоть и вступила в свои права, но права эти были какими-то странными. Без власти чудовищ. Покрутившись с закрытыми глазами, отдавшись на волю ощущений, я почувствовал угрозу с одной стороны, отдаленную, слабую, даже не угрозу, так, предостережение. Но этого хватило, чтобы выбрать направление движения. Там, где есть угроза, есть и шанс получить что-то полезное. В моем случае полезным будет абсолютно все. Идти по ночному лесу оказалось трудно. Мое новое тело было не подготовлено к перегрузкам, так что буквально через несколько секунд бега появилась одышка, а сердце вновь потеряло контроль и начало биться со скоростью скаковой лошади. Пришлось подстраиваться под новые обстоятельства. Никакого бега, только шаг, при этом каждые 10 минут отдых, чтобы совсем себя не загнать. Неприятно, конечно, но поправимо. На ступни я навесил касание хаоса, так что проблем с отсутствием обуви не возникло. Мелкие и острые сучки, что могли проткнуть нежные стопы, растворялись в сером мареве хаоса, не успевая добраться до цели. Крупные палки проблем не доставляли, так что двигался я вполне уверенно и беспроблемно. Мысль о том, что после меня остаются обожженные следы, я просто выкинул из головы. Сейчас не до игры в лазутчиков. Опасность начала приближаться. Мне пришлось потратить около часа, чтобы дойти до ее источника. Дойти и замереть, увидев нечто совершенно для меня новое, посреди леса прямо из земли бил толстый луч света, поднимаясь до самых вершин деревьев. Стоило подумать о том, чтобы приблизиться к этому свету, как тело свело судорогой, подсознание настойчиво подсказывало, что делать этого не следует. Этот луч меня убьет. Столб света посреди леса говорил о том, что это место не такое необитаемое, как мне казалось изначально. На естественное природное явление это не похоже, значит, его кто-то создал. Соответственно, где-то тут есть люди, и моя задача – их найти. С этой мыслью я вновь закрыл глаза, чтобы определить следующий источник опасности, и отыскался он достаточно быстро. Причем такой, что у меня мурашки по телу пошли, сладковато-приторное послевкусие, появившееся во рту, ни с чем не спутать. Рядом со мной находился разлом. Определившись с направлением, я пошел в его сторону. Разлом не самое правильное место для слабого, голого, лишенного боевой магии бойца, но и выбора у меня не было. В разломе можно найти артефакты и ресурсы. Алхимия, конечно, никогда не была моей любимой наукой, но сейчас она могла серьезно помочь. Главное, чтобы разлом не был активным и не выше второго ранга. Выше я сейчас не потяну. Еще. Мне нужно еще. Минут через 10 до меня донесся чей-то возбужденный крик. Там, где находился разлом, кто-то что-то делал. Я не стал ломиться вперед в слепой вере в людскую доброту. Не уверен, что посреди ночного леса можно на нее наткнуться. Скорее, на стрелу, копье или какое-нибудь неприятное заклинание. Ощущение опасности усилилось, оно стало даже сильнее, чем от столба. Пройдя еще немного, я добрался до широкой поляны, освещенной артефактами. В самом центре находился разлом, трехметровый вертикальный неровный разрез в пространстве, словно нанесенный гигантским мечом. Внутри пространственной раны мерцала пелена плотного тумана, стандартный вход. Ширина разреза оказалась небольшой, если расставить руки в стороны, можно коснуться краев разлома. Это показывало, что серьезных противников с той стороны нет, ширина и высота прокола всегда формировались под максимальные размеры тварей. Радовал меня и цвет мерцающей пелены, белый. Это начальный разлом первого ранга. Идеальное место для того, чтобы начать развивать свой источник. Однако стройную картину нарушали люди и созданные ими конструкции. Начать стоило с того, что выход из разлома был перекрыт высоченной клеткой. Против тварей третьего и выше рангов она не поможет, но против монстров, что живут в разломе белого цвета, идеальная защита. Вокруг клетки стояли воины с копьями и увлеченно тыкали ими через прутья, уничтожая выбравшихся из разлома тварей. Я не сразу понял, с чего вдруг монстры выбираются из такого слабого разлома, пока не увидел вторую часть клетки. Там находилась приманка, окровавленные пленники, манящие твари разлома своей кровью и страданиями. Бедолаги, которых использовали в качестве приманки, оказались мертвыми. Смысла бежать и спасать их уже не было. Еще, вновь послышался крик одного из бойцов, что тыкал в твари копьем. «Нужны еще рабы. Они закончились, господин. Твари всех разодрали», — ответил стоящий рядом с воином человек. «Да мне плевать», — послышалась грубая реплика. «Найди мне рабов, Лерон, или ты сам туда отправишься». «Рабы закончились, господин», — спокойно повторил Лерон. «Мы вернемся сюда завтра». Наконец я смог рассмотреть говоривших. Спокойный худощавый мужчина был в годах, навскидку я мог дать ему лет 50. Степенный, одетый даже в этом глухом лесу в костюм дворецкого, словно готовый к выполнению любых поручений, начиная от контроля за работой садовников, заканчивая доставкой своему господину живых игрушек. Господин выглядел лет на 20, не больше. Худой, как и я, он был одет в дорогой походный костюм и постоянно дергался, словно его изнутри распирала неуемная энергия, которую он не знал, куда девать. Почему так, я прекрасно понимал, скованный источник жаждал выбраться на свободу, но силой мозгов у юного господина сделать это не было. Вместо того, чтобы медитировать и пытаться утихомирить буйство своей стихии, он распыляет ее еще больше, уничтожая твари разлома. Судя по красным волосам, Юноша принадлежал стихии огня, и, если он не разберется со своими внутренними проблемами, в один прекрасный момент просто взорвется. Источник не терпит такого насилия над собой. Неужели ему никто об этом не говорил? Вмешиваться я не собирался. Тот, кто использует живой щит для выманивания твари из разлома, не заслуживает моего внимания и заботы. Хотят наставники этого молодого мага, чтобы их подопечный сдох от взрыва обезумевшего источника, так тому и быть, сжечь. Здесь надо все сжечь. Продолжил сходить с ума юноша, но Лерон, видимо, прекрасно знал повадки своего господина. Он вытащил из кармана какую-то коробку и передал ее юноше. Того словно подменили. Усевшись на землю, безумец забыл о тварях, пленниках и о том, что находится в ночном лесу. Открыв крышку, он уставился на нечто, что источало приятный голубой свет. Это был какой-то артефакт, но с моего места не было видно, что конкретно этот артефакт делает. «Приберитесь здесь», — приказал Лерон, и находящиеся на поляне люди забегали, снимаясь с лагеря. Установленные палатки убирались, тела пленников из одной клетки перекинули во внутреннюю, где валялись туши твари разлома, начали демонтировать стойки со световыми артефактами. Прошло всего полчаса, прежде чем все было свернуто и отправлено в несколько фургонов. Лошади фыркали, недовольные соседством с разломом. Животные ощущали исходящую оттуда угрозу и жаждали убраться подальше от этого места. Обладателя красных волос затащили в некое подобие кареты, и поляна опустела. Вместе с уезжающими повозками уходило ощущение неприятностей. Источник их я уже сумел разобрать. Когда карета открылась, я увидел еще одного обладателя красных волос. Но, в отличие от юного господина, походящего на беспомощного щенка, это был матерый волчара, сталкиваться с которым мне бы не очень хотелось в моем текущем состоянии. Да, я еще не умел точно оценивать силу других бойцов стихии, но предчувствие сделало оценку за меня. В карете сидела смерть, и вздумай я выйти на поляну, эта смерть обратила бы свой взор на меня. Ночь вступила в свои права, окутав поляну тьмой, но исходящее от разлома свечение не исчезало. Изнутри выскочила обитавшая там тварь, похожая на крупную собаку существо. Разве что эту собаку основательно прокрутили через мясорубку, после чего собрали обратно. Безмозглое и безобразное создание первого ранга с радостью бросилось на останки пленников и своих товарок, вырывая целые куски за один укус. Пожалуй, я бы подождал, пока монстр обожрется и вновь скроется в разломе, если бы не одно «но». Неожиданно один из трупов дернулся и рванул к решетке, наивно полагая, что сможет из нее выбраться. Куда там? Решетка проектировалась против существ первого-второго ранга, так что прутья находились слишком близко друг к другу. Пролезть через них не смог бы даже ребенок. Что говорить о седом старике? Он хоть и выглядел истощенным и исхудавшим, но проскользнуть через прутья явно не мог. Тварь разлома увидела живую цель и радостно взвыла. Горячая кровь манила ее куда сильнее холодной. Монстр зарычал и, пригнувшись, начал наступать на беспомощного старика. Судя по волосам, тот не был магом, как не был и великим воином. У меня не оставалось сомнений в том, как сложится бой. Монстр завалит бедолагу и начнет пожирать его еще живым, стараясь выкачать как можно больше энергии из этого тела. Пробраться через решетку я не мог, но делать этого и не собирался. Металлические прутья укрывали разлом с пяти сторон, с трех боков, снизу и сверху. С того края, где находился разлом, прутьев не было, этого не требовалось, так как войти и выйти в разлом можно только с одной стороны. Ту часть, что сейчас обращена к лесу, можно было пройти насквозь без каких-либо проблем. Один вход, один выход. Это база, которая никогда не меняется, и которая помогла мне спасти старика. Я добежал до обратной стороны разлома и, недолго думая, прошел сквозь него, попав в клетку. Выбор сделан, и обратно пути нет. Теперь выйти я смогу только в одном случае, если уничтожу этот разлом. Здесь, в устроенном слугами юного огненного мага месте, калитки не было. Никто не планировал вытаскивать твари и забирать из них энергию. Невиданное расточительство, как по мне, но это не мои дела. Мое появление не осталось незамеченным. Для тварей разлома нет желанней цели, чем наделенный магией человек, тем более тот, кто уже сумел сломать себе блок и выпустил стихию на волю. Позабыв о старике, подобие огромной собаки резко развернулось и огромным прыжком полетело в меня, желая если не сожрать, то хоть разорвать острыми когтями. Вот только кто же ей это позволит? Мое новое тело еще не было приспособлено к чудесам акробатики, да и недавнее ускорение вызывало неприятную одышку, так что я поступил максимально просто. Ладони озарились серым туманом касания хаоса, после чего я рухнул на спину, выставив руки перед собой. Собака была слишком большой и неповоротливой, твари первого ранга вообще больше похожи на мясо, чем на противников. Туша пролетела надо мной, бессильно клацнув зубами. Я же успел сделать главное, ухватился за задние лапы монстра, активируя атаку. Касание хаоса являлось простейшим заклинанием, доступным воинам хаоса. Если его использовать на обычных людях, можно нанести ожог. Серьезный, глубокий, но все же ожог. Маги касания даже не заметят, закрывшись щитами. Но против разломных тварей касание хаоса являлось отличным оружием, ибо хаос – единственная из стихий, к которым у монстров нет иммунитета. Пространство огласилось наполненным болью ревом твари, ее задние лапы перестали существовать. Обычное касание оставило ожог, и, не встретив сопротивления, частицы хаоса начали вгрызаться дальше в тело, пока не прожгли лапы насквозь. Монстр развернулся и попытался броситься на меня еще раз, но не сумел, без задних лап сделать это оказалось тяжело. Я вскочил на ноги и, подгадав момент, коснулся черепа твари, вливая в нее весь доступный мне хаос. Еще один визг боли, после чего существо первого ранга резко умолкло и завалилось на землю. Мое новое тело уничтожило своего первого противника. И отрадно, что им стала тварь из разлома, а не та, что ходит на двух ногах. Наклонившись над тушей убитого монстра, я положил на нее руку и попытался вобрать в себя всю силу, что имелось в твари. Мне нужно развивать источник, а делать это лучше всего, выкачивая остаток силы из тех, кого ты уничтожил. Вот только крохотная песчинка энергии, перешедшая в меня, заставила нахмуриться. Существо первого ранга, насколько я помню, должно обладать куда большим запасом сил. Здесь же имелись такие крохи, что удивительно, как тварь вообще передвигалась. Туша монстра распалась некрасивой кровавой лужей. Я же провернул подобный опыт с теми тварями, что до сих пор валялись в клетке. Результат был таким же, крупицы силы, которых нужно несколько тысяч, чтобы источник начал развиваться. Спасенный старик все это время смотрел на меня огромными от шока глазами. Даже поразительно, как его удар не хватил, когда появился голый непонятный парень с серыми волосами. Присмотревшись, я увидел несколько страшных ран, старику сильно досталось. Если ничего не сделать, довольно быстро он умрет от потери крови. Но я не для того забирался в клетку, чтобы смотреть на гибель пленника. Наклонившись над остатками тел, я сорвал с них куски одежды и, подойдя к ошалевшему от шока старику, замотал самые опасные раны. Разорванная нога, бок и рука, выглядели раны жутко. Неудивительно, что его посчитали мертвым, с такими повреждениями обычно не живут. Подняв удивительно легкое тело на руки, я пошел в разлом. Лекарей поблизости не оказалось, так что единственным местом, где старик мог выжить, был разлом, как бы забавно это ни звучало. У обычных людей здесь запускается невиданная регенерация. Конечности, конечно, не отрастают, но страшные раны затягиваются на глазах. Главное, защитить старика от тварей, ибо на свежую кровь они сбегутся со всего разлома. Это даже хорошо, не придется за ними бегать. Белоснежная марева приняла нас, и на мгновение перед глазами померкла. Когда все прояснилось, я смог вдохнуть полной грудью. Перед глазами лежала каменная пустошь, раскинувшаяся до самого горизонта. Но это была обманка, размер разлома первого ранга не превышали километра в радиусе. Все остальное уже достраивал мозг, не способный принять тот факт, что за границами прокола ничего нет. Положив старика на камни, я улыбнулся. Пусть это и слабый разлом, но в нем определенно содержится магическая сила, необходимая мне для улучшения источника. Да наступит время развития. Глава 3. Живой? Спросил я, оборачиваясь к зашевелившемуся старику. Две последние твари словно ждали этого момента и бросились вперед в слепой надежде оттяпать от меня хоть кусочек. Отпрыгнув, я выставил руку перед собой, впечатывая первому монстру в бок и активируя касание хаоса. Монстр взвизгнул и, приземлившись, больше не поднимался, корчась в смертельной агонии. Минус один. Второй успел развернуться, оценить ситуацию и даже завыть, заставляя старика в очередной раз забиться в приступе страха. Но на меня этот страх не действовал, даже в моем новом теле. Поэтому шаг вперед, и, не совсем плавно уйдя с траектории броска твари, я перехватил ее в воздухе и, обняв двумя руками, влил хаос. Тело монстра дернулось и рухнуло на землю. Хаос вступил в свои права и начал пожирать внутренние органы порождения разлома. «Вроде последний», — произнес я, осматривая окрестности. Кровь у старика идти перестала, но бой с 23 тварями поднял такой шум, что не услышать его обитатели этого странного разлома не могли. Прибежали все, кто тут был, кроме вожака, точнее, главного монстра разлома, что защищал кристалл силы. Предмет, который дает разломам жизнь. Обычно его стережет одна тварь, редко когда кристалл порождает двух или более вожаков. Но иногда случается и подобное, с таким мне тоже сталкиваться приходилось. Ученые из нашей академии считали, что кристалл разлома является существом с разумом, пусть и чуждым человеческому. Оно не только создает твари, но и питает их, направляет, заставляет обеспечивать защиту. Безжизненный кристалл на такое не способен. Кто? Кто вы, господин? Послышался тихий голос старика. Я вновь повернулся к нему, продолжая прислушиваться к ощущениям. Опасности больше не чувствовалось, словно разлом был зачищен. Теперь можно идти к кристаллу, выкачивать из него силу, и все, разлом исчезнет из нашего мира. Меня зовут Соло, представился я. Я воин хаоса, Таринсольник, слишком известное имя, чтобы бросаться им понапрасну. Меня определенно будут искать, так что называться прошлым именем нельзя. Как по мне, Соло, отличное имя, ничуть не хуже других. Воин хаоса, выцветшие глаза старика стали еще прозрачней. Давно я не слышал такого представления. Обычно говорят, бездарный маг бесполезной стихии. Простите меня, господин Соло, я не хотел вас задеть. Это кто такое говорит? Спросил я. Сам не заметил, как в моем голосе появился металл. Бесполезная стихия, хаоса, да я за меньшие людям головы сносил. Все говорят, господин Соло, старик, кажется, вместе с восстановившимися ранами обрел бессмертие, так как совершенно не боялся говорить мне такое в лицо. Всем известно, что те, кого судьба сделала магом хаоса, ничего не добиваются в жизни. Все, на что они способны, работать очистителями в коллекторах, выжигая своим хаосом сточные воды. Возможно, когда-то в далеком прошлом это была сильная стихия, но ее времена прошли. Вот как проклятый клан хаоса пошел против императора, так и закончилось их величие. Проклятый клан хаоса, уточнил я, в истории клана, которому я служил всю свою жизнь, ничего подобного не было. Это не мы, а нас предал император, прислав свои войска. Да, господин, кивнул старик. Усевшись, он с удивлением уставился на свои раны. Они хоть и выглядели жутко, но крови уже не было. Разве вы не знаете историю своей стихии? Видимо, что-то я упустил в образовании, не стал отнекиваться я. Юноша, каким видит меня старик, запросто мог не получить должного образования. Я спас тебе жизнь, так, может, поведаешь мне ее, заодно расскажешь, с каких пор огненные маги скармливают людей тварям разломов. С тех самых времен, как маги огня стали великими, господин, ответил старик. Меня зовут Естин, когда-то я работал смотрителем в публичной библиотеке Халдера. Когда пришло мое время уходить, меня и мою семью отправили на заслуженный отдых в деревню Ларик, что находится на западе от Халдера. Долгие годы мы жили там, возделывая поля, верой и правдой служа империи, пока несколько недель назад нас не похитили. Этими землями управляет клан огня, господин. Они контролируют разломы, определяют, кому жить, а кому умереть. Они решают, чье время пришло. Старик задумался, я же услышал знакомые названия. Халдер был небольшим городком на западной границе империи, неподалеку от королевства Диртон. Ничем примечательным Халдер не выделялся, просто один из городков, где мне все же довелось побывать в свое время, неподалеку открылся разлом 6-го ранга, и команда, что туда отправилась, долгое время молчала, в то время как разлом не закрывался. Пришлось местному градоначальнику звать меня, чтобы вытащить бедолаг из беды. И да, если бы не я, та группа погибла бы. Разлом обрел силу и твари из него хлынули бы в Халдер. Старик продолжил. Господин Мардек является младшим отпрыском рода Зорин, что управляет Халдером. В этом году юный господин должен поступить в боевую академию провинции, но решил перед поступлением себя усилить, чтобы его источник во время инициации оказался сильнее обычного. Поэтому его старший брат, господин Тарис Зорин, выделил этот проклятый разлом. И, видимо, своих слуг им было жалко, так что они отправили несколько отрядов собирать людей из близлежащих деревень. Моя семья, они были славными людьми. честными и добрыми. Мы никогда никому не желали зла, так почему с нами так?» Старик пытался говорить ровно, но его голос все же предательски дрожал, когда он рассказывал о незавидной судьбе своей семьи. «Вот так живешь, никому не мешаешь, а в один момент за тобой приходят воины местного землевладельца и забирают на убой тварим. И поделать с этим ты ничего не можешь, ибо твой господин является магом. Значит, клана Хаоса в империи больше не существует?» Я вернул разговор в нужное мне русло. «Да, господин Соло», — подтвердил Истин. «Проклятый клан предан забвению, как и все, кто в него входил. Но маги Хаоса все же существуют», — продолжил я уточнять. «Как же они обучаются?» «Простите, господин Соло, мне это неведомо. Я простой старик, что когда-то работал в библиотеке. Да, я прочел много книг, но это книги о прошлом, в них нет ответа на вопросы о том, что происходит сейчас. Все, что я слышал о бездарных магах Хаоса, что они работают на город, занимаясь канализацией. Я начал догадываться о том, что произошло, но мозг упорно отказывался верить в очевидное. Неужели артефакт не просто перенес меня в другое место и даровал новое тело, но еще и со временем что-то напортачил? Это объясняет, почему в груди такая пустота. Группа истинно не погибла в тот же момент, как я использовал артефакт. Они наверняка какое-то время сопротивлялись. Не могли не сопротивляться. Когда произошло предательство клана Хаоса, я все же задал вопрос. 60 лет тому назад, господин Соло, ответил Истин. С тех пор прошло уже столько лет. Хотелось выругаться. Причем так основательно, со знанием дела. Все, кого я знал, уже погибли. Семьи у меня не было, обзавестись ею так и не удалось, но друзей и просто знакомых имелось в избытке. Я никогда не требовал платы за спасение жизни, но люди не могли принять этот факт. Они старались хоть как-то мне отплатить. Золото от продажи ресурсов разломов у меня скопилось много, артефактами меня было не удивить, так что все, на что я соглашался, это на общение. Хорошая выпивка, приятная компания, красивые женщины. И всего этого больше нет. Если клан Хаоса обрел статус проклятого, то собственность всех его представителей переходит в пользование империи. Мне даже не требовалось спрашивать об этом старика. Вряд ли простой библиотекарь мог знать такие тонкости. У меня, конечно, создано несколько схронов, о которых знал только я, но за 60 лет с ними могло произойти все что угодно. Не рассчитаны они были на такое длительное существование. Предупредив старика, чтобы тот оставался на месте, я пошел бродить по разлому, высматривая ценные ресурсы. Здесь, в разломе первого ранга, на что-то действительно уникальное рассчитывать не приходилось, но сейчас мне ничего уникального и не требовалось. Оторвав с помощью Хаоса лапу одному из монстров, я с помощью острых когтей вскрыл несколько тел монстров, доставая нужные мне внутренности.